Глава 9. Почти свидание. Возвращались затемно. Шли неторопливым шагом и по-свойски болтали о ерунде. За время прогулки Рэй умудрился растерять свою спесь и сейчас походил на приятного молодого мужчину, который пытается ухаживать за спутницей. Травил байки, улыбался и сыпал милыми комплиментами. Марли смеялась, поддерживала разговоры и постоянно напоминала себе, что ее спутник несколько дней назад выпил приворотное зелье. Без него эльф наверняка вел бы себя иначе. Рэй не пытался касаться ее, но шел так быстро, что Марли чувствовала его тепло и едва уловимый аромат аниса со сладкой травяной ноткой. Отчего-то рядом с эльфом становилось спокойнее, будто он мог защитить, даже если по ее зеленую шевелюру придет кто-то серьезнее бывшего ухажера. «Для чего вам супруга, Рэй?» — поинтересовалась Марли, когда они подошли к пруду около ее дома. Не решалась заговорить об этом весь вечер, но тянуть дальше не видела смысла. До конца пути оставалось не так далеко, а чтобы принять решение, следовало понимать ситуацию. Эльф остановился и посмотрел на нее сверху вниз. В слабом свете уличных фонарей Марли не могла разглядеть его глаза, но ясно различала едва заметную улыбку. Не ехидную, а спокойную и искреннюю. «Чтобы получить наследство, мне нужно жениться до конца года». Марли нахмурилась. До конца года и впрямь оставалось времени с лягушачью лапку. Если Рэй не обзаведется постоянной женщиной, шансов найти кого-то серьезного просто не было. А потом она вспомнила госпожу Утриш и ее требования к жениху и насторожилась. «Есть варианты проще», — заметила едва слышно. «Можно найти немолодую женщину, которая согласится стать вашей супругой. С ней ожидание свободы продлится меньше. Если вы готовы платить, не все ли равно кому?» Эльф рассмеялся. Звонко, чисто, но холодно. Марли поёжилась. Отчего-то в голову пришла мысль, что все происходящее до — умелая игра, не больше. Если бы все было так просто. Рэй заправил за ухо набежавшую на его идеальное лицо прядку. «Супругу должно принять вечно цветущее древо, а оно не любит мезальянсов. А почему вы решили, что древо примет меня? Вы чудесная, Марлита. Молоды, красивы, милы, не ленивы. Готов поставить кончики ушей. Да что говорить, уши целиком, что с вами все пройдет лучше некуда». Марли опустила глаза. Не понимала, можно ли верить этому мужчине. Скорее всего, он так красноречив из-за зелья, но его слова бальзамом растекались по самолюбию. «И сколько вы собираетесь платить за помощь?» — поинтересовалась, чтобы вернуть себя с небес на землю. «Думаю, мы договоримся. И все-таки...» Эльф усмехнулся, покачал головой и заметил задумчиво. «Скажем, 100 золотых ежемесячно и 10 тысяч после развода. Устроит?» Марли вздохнула. Сумма и впрямь неплохая, хватит, чтобы открыть свое дело. «А если после церемонии случится накладка, и у нас получится ребенок?» — выдала последний довод. «Мы как-нибудь постараемся, чтобы накладок не случилось. Есть способы?» Марли кивнула. «Конечно, есть, но молчать о своих опасениях не собиралась». «Подумайте», — Рэй перехватил инициативу. «Если хотите обсудить какие-то дополнительные условия, рассмотрю с радостью. Завтра вечером приду за решением». «Хорошо. Не провожайте. Дальше дойду сама». «Не надейтесь избавиться от меня так рано». Эльф, уже знакомо, слегка прихватил ее за локоть и увлек в сторону дома. «С радостью обозначусь в числе претендентов на ваше время и внимание». Марли закатила глаза, предвкушая бесцеремонные вопросы домовладелицы. С другой стороны, если госпожа Свентум увидит их с Рэем, она наверняка спишет Вайлиса со счетов и не станет больше сплетничать с ним. По крайней мере, в это хотелось верить. Эльф осторожно сжал ее локоть и будто случайно прислонился к ее боку. Марли мысленно усмехнулась. Все-таки зелье действовало безотказно. Временами Рэй впрямь походил на влюбленного мальчишку. У двери в дом госпожи Свентум краем глаза Марли заметила затаившегося у крыльца пушистого трескуна, но не стала останавливаться и показывать его Рэю. Эльфу и без зверька хватало соперников. Попрощалась с ушастым кавалером и поспешила к себе. Страшно хотелось раздеться и нырнуть под одеяло. Таким, как она, вода дарила силы, но иногда они пьянили сильнее дурманящих отваров и требовалось немного поспать, чтобы завтра спокойно использовать подаренное. Заснула почти сразу. Не было желания ни разглядывать комнату, ни искать, куда снова запропастилась книга про кикиморскую магию. Тар никак не мог выбросить госпожу Утриш из головы. Ругал себя за вчерашнюю нерешительность и слабость. Прояви он настойчивость, уже бы получил, что хотел, и со спокойной душой отправил бы очередную эльфийку на задворки памяти. Даже если бы из-за усталости и не вышло бы ничего примечательного, пусть, все лучше, чем думать об аромате шиповника, о слегка припухлых нежных губах и отнимающем разум голосе. Работу, к счастью, никто не отменял. Тар закопался в чертежах, предварительных сметах и пояснительных записках проектов и уселся за подготовку письма для гильдии. Следовало четко сформулировать задание, чтобы желающие взяться оценили силы и знания, и только после этого беспокоили попытками пролезть в такой важный для эльфов проект. Отвлекся ближе к ужину и, отложив бумаги, первым делом вспомнил, что госпожа Утриш обещала заглянуть как раз в это время. Улыбнулся мысли, что готов взять эльфийку прямо сейчас, на рабочем столе, без лишних расшаркиваний и прелюдий. Следом обозвал себя нетерпеливым мальчишкой и попытался вернуться к бумагам. Выходило плохо. Тар постоянно смотрел на часы и от досады видел во всех проектах лишь недостатки. Когда в его кабинет постучался секретарь и сообщил, что пришла посетительница, Тар еле усидел на стуле. Оторвался от работы, вдохнул поглубже, успокаивая взявшую разгон кровь, и пригладил прическу. «Пусть войдет», — разрешил с надменным спокойствием и искренне порадовался своему умению казаться равнодушным в любой ситуации. Несмотря на увесистую сумку на плече, госпожа Утриш шагала по-эльфийски легко и грациозно. Тар, как и положено любезному хозяину, поднялся с места и поспешил посетительнице навстречу. Потянулся забрать сумку. С радостью бы заключил гостью в объятия и избавил ее не только от ноши, но и от чересчур закрытого платья. Но прежде хотелось послушать ее рекомендации насчет сада. Всегда считал особым удовольствием интересную беседу в качестве прелюдии. «Я принесла вам книги», — сообщила гостья вместо приветствия, когда Тар пристроил ее сумку на кресле для посетителей. «Про сад. Там про совместимость растений, свет, уход, рост. Есть про разные приспособления, почти что магия». Госпожа Утриш нырнула рукой в сумку и по очереди извлекла на свет и уложила на стол три увесистых кожаных тома с серебряным тиснением на корешках. «Еще одна должна быть в библиотеке вашего деда. Уникальная и страшно полезная». «Откуда вы знаете?» — Тар прищурился. Подозревал, что госпожа Утриш общалась с семьей родственника, но не думал, что общение было настолько близким. «Я дарила». Эльфийка на миг опустила глаза и сжала губы. «На праздник». Хватила ртом воздух и продолжила строго, почти зло. Он просто не имел права что-то с ней сотворить. «Я посмотрю», — пообещал Тар примиряюще. «Наверняка с книгой все хорошо». «Надеюсь», — она выдавила улыбку. «Мне надо уехать дней на 10. Пусть книги пока побудут у вас. Вернусь, заберу». «Я рассчитывал на занятия завтра-послезавтра». Тар приблизился к гостье на расстоянии полушага, заглянул в ее золотые глаза и перешел на шепот. «Полон решимости постигать все грани магии. Придется подождать». Эльфийка сверкнула на него холодным взглядом и отступила за кресло. У меня возникли неотложные дела. Показывайте ваши проекты. Попробую посоветовать что-то дельное, пока еще есть время». «Конечно», — Тару усмехнулся и отодвинул свое кресло. «Садитесь сюда. Будет удобнее». Госпожа Утриш послушно обошла стол и уселась. Тар склонился над ее головой и потянулся к планам и чертежам. Вдохнул исходящий от волос эльфейки аромат шиповника и окончательно потерял разум. Хотелось схватить гостью в охапку, унести в дальний уголок спальни и не отпускать, пока они оба не охрипнут от стонов, а тела не одеревенеют от усталости. «Куда смотреть?» — поинтересовалась она серьезно, и Тар немного пришел в себя. Положил перед госпожой Утриш первый план и пустился в объяснение. Гостья внимательно слушала, задавала вопросы, делилась мыслями. Похоже, отлично понимала, о чем речь, и не жадничала с советами. Легко приняла, что все проекты — лишь собранный для обсуждения материал, и, скорее всего, просто лягут в основу нового, они будут использованы как есть, и с воодушевлением рассказывала, что стоит совместить, а что нет. «Знаете, что меня смущает, господин Морлок?» — поинтересовалась она, когда они отложили последний план. «Слушаю». Тар прищурился в ожидании. Уже успел успокоить кровь, и сейчас был и впрямь настроен обсудить проекты. «Все авторы, как один, хотят избавиться от кустов дерновника у вечно цветущего древа. Вероятно, потому что дерновник загораживает белый ствол и крадет красоту. Без дерновника нельзя. Его листья выделяют вещества, помогающие вечно цветущему древу завязывать плоды. Если сейчас выкопать кусты, созревших плодов мы будем ждать не 3 года, а лет 50-70. В общем-то, недолго, но хотелось бы увидеть их раньше». «Об этом тоже пишут в ваших книгах?» — с легкой иронией поинтересовался Тар. «Во всех 4», — спокойно ответила эльфийка. «Но учитывать эти рекомендации или нет — дело ваше». «А если его просто пересадить туда, где куст не мешает смотреть на дерево? Я бы сначала посадила новый, подождала, пока он приживется, а после уже проводила эксперименты с существующим». Тар кивнул. Стоило заглянуть в книги. Судя по всему, он многого не знал, и его неосведомленность могла сыграть с садом плохую шутку. Всегда занимался только знаниями и их пользой для людей и никогда не задумывался о растениях. Нет, прикидывать, где разбить сад, подвести фонтан или сделать дорогу, было привычным делом, но думать, что стоит сажать рядом, а что нет, еще не приходилось. С другой стороны, все когда-то случалось в первый раз, и не будет ничего зазорного, если он окунется в вопрос сейчас. Все лучше, чем узнать о важном постфактум. Снова жадно вдохнул аромат шиповника и ринулся в бой. Наклонился, изображая сбор бумаг, и почти прошептал над ухом гостья. «Я еще не обедал сегодня. Не хотите составить мне компанию за трапезой?» «Не могу», — госпожа Утриш покачала головой. «Мне сейчас лучше не попадаться никому на глаза. Я дам знать, как вернусь домой. Обговоримые уроки и вопросы про растения». «И совместный обед», — добавил Тар. Сгреб бумаги и отложил их на край стола. Эльфийка встала с кресла. Смерила собеседника насмешливым взглядом и, будто поддразнивая, приподняла бровь. «Если вы настаиваете. Хотя, признаться, я всегда отказывалась присматривать за внуками подруг». «Возможно, в моем случае вы найдете в этом занятии невиданное ранее удовольствие». Тар понимал, что несет несусветную чушь, но остановиться не мог. Эта женщина напрочь отнимала у него разум. Госпожа Утриш прикусила губу, видимо, раздумывая, что ответить. В ее глазах снова появились лукавые искорки, и Тар вздохнул с облегчением. Если эльфийка и считает его идиотом, то он хотя бы ее забавляет. Не самое плохое начало. «Не боитесь пострадать от моего нерастраченного желания воспитать младшее поколение? Или наивно полагаете, что это и есть невиданное ранее удовольствие?» «В таких делах сложно утверждать, что-то не попробовав». Тар протянул руку и осторожно погладил собеседницу по щеке. «Не стану спорить». Госпожа Утриш отступила на пару шагов, прихватила сумку и посмотрела на дверь. «Мне пора. Надеюсь, была полезна хоть чем-то. От судьбы сада зависит наше будущее. Постарайтесь проявить прыть в нужном месте». «Все непременно». Тар проводил гостью до выхода и вернулся за стол. Кинул взгляд на бумаги и ухмыльнулся. «Прыть в нужном месте. Ну надо же, листья и иглы. Он как-нибудь сам разберется, где и что проявлять. Без советов эльфиек, которые то ввязываются в опасные поединки, то зачем-то убегают из города». Прищурился и поймал себя на мысли. Именно что убегают. В спешке, прихватив только самое необходимое. Может, ей требовались не двусмысленные намеки, а помощь, а он не увидел очевидного за своим павлиньим хвостом. Вот уж действительно недалекий юноша. В следующий раз надо непременно задать госпоже Утриш несколько вопросов и не отпускать ее, пока не получит ответов. Тар возился с книгами, пока голод не победил окончательно, и думать о чем-то, кроме еды, стало невозможно. Поразмыслив немного, эльф решил заглянуть на ужин к родителям. Отец, конечно, приглашал его на утренний кофе, но сегодня Тар проспал и завтракал дома на скорую руку. На всякий случай стоило исправиться и навестить старших вечером. Никаких громких театральных премьер не намечалось, и родители, скорее всего, проводили время дома. Добирался недолго. Морлоки-старшие жили около парка, недалеко от королевского дворца. Тар неспешно прошелся по благоухающей нежной сладостью главной аллее. Постоял около украшенного малахитовыми лилиями фонтана и свернул на широкую, но не слишком оживленную улицу. Помедлил напротив родительского особняка. С детства обожал смотреть на дом с другой стороны дороги. Темно-синее здание прятало окна в зелени сада, а серыми шпилями крыши так и норовило проткнуть небеса. Отец рассказывал, что там, на старых землях, его семье принадлежал такой же особняк. Здесь архитектор построил его по памяти. Но Тар жизнь свою мог поставить, что родитель не договаривает. Повторить такую красоту без проекта было почти невозможно. Мамы дома не оказалось, но отец после недолгих подтруниваний над пунктуальностью отпрыска пригласил его на западную террасу. Оттуда без труда можно было попасть в библиотеку и оба кабинета, и в отсутствие супруги Морлок-старший предпочитал ужинать там. Отец и сын обменялись новостями, пока поглощали салаты и мясо в васильково-горчичном соусе. А после, когда слуги перестали ходить туда-сюда и мужчины приступили к десерту, Тар спросил у отца про книгу госпожи Утриш. Не стал делиться, что пытается ухаживать за эльфийкой, ограничился рассказом про консультации. Морлок-старший сдвинул брови, будто раздумывая, стоит ли посвящать сына в страшные тайны, а после пригубил нектара и застыл в раздумьях. Тар насторожился. Сейчас родитель напоминал Рея, когда тот задумывал очередное пари насчет женщин. Даром, что отцу было под 400, сейчас он ничем не отличался от не так давно повзрослевшего племянника. В его темных глазах появился шальной огонек. Губы изогнулись в лукавой усмешке, даже кончики ушей и те, похоже, замыслили шалость. «Говори!» — не выдержал Тар. «Хорошо, что твоя мать лишена магии», — сообщил отец доверительно, «и никогда не заглядывала в книгу. Не знаю, стоит ли показывать ей...» «Что? Побудь здесь!» Морлок-старший оставил сына одного и исчез за ведущей в библиотеку дверью. Тар потянулся к бокалу с нектаром и сделал три крупных глотка. Сердце билось, как у мальчишки перед экзаменом. Похоже, с книгой была связана какая-то тайна. Отец, к счастью, не заставил себя долго ждать. Затворил за собой дверь в библиотеку и протянул сыну увесистый кожаный том с украшенным серебром корешком. «Открой», — приказал он заговорщическим тоном. «Сам понимаешь, я не видел книгу до того, как твоя мать перевезла к нам родительскую библиотеку. А теперь не знаю, нужны ли супруге такие подробности прошлого». Тар кивнул и покорился. Положил фолиант на стол и распахнул на первой странице. Впился глазами в дарственную надпись и нахмурился. Вдохнул поглубже и прочел еще раз. «Вверяю тебе мое сердце, мою душу, мою кровь и мое будущее, Дора». «Брачная клятва?» — неуверенно поинтересовался Тар. «Точнее, ее часть. Я покопался в оракуле, поговорил с одним осведомленным приятелем и выяснил нечто неприятное про моего тестя». «Осведомленным приятелем?» — Тар удивленно приподнял бровь. «Старым знакомым из первого поколения», — пояснил Морлок-старший. Тар кивнул. Отец прибыл на новые земли со второй волной, но водил близкую дружбу с некоторыми из завоевателей. «Древо гибли на старых землях», — продолжил хозяин дома. Ему, похоже, не терпелось поделиться добытыми сведениями. «И часть наших решили идти на новые территории. Но чтобы вырастить древо здесь, требовался хотя бы один эльф, наделенный магией. Тут-то и случилась неувязка. Все, кто умел пользоваться даром, боялись оставить древо, отчего-то считали, что вдали от плодоносящих святынь магов ждет смерть». «Начало интригует». Тар снова приложился к бокалу. «Продолжение тоже вполне себе достойное. Почти как в любимых твоей матерью пьесах. Госпожа Утриш была самой юной из наделенных магией. Ей было 20, почти девчонка. Твой дед поспорил с приятелем, что сможет уговорить ее пойти вместе с остальными на новые земли. И уговорил. Ухаживал, пел о любви, даже руки у родителей попросил. А после, видимо, струсил, не стал сразу признаваться в обмане. Довел до того, что девчонка свою часть клятвы произнесла, а он свою нет, отказался в последний момент. Дорогой подарок с соответствующей подписью, если помнишь, это часть ритуала. Подожди, получается, формально она оказалась связанной, а он нет? Именно. Понятное дело, что церемония не состоялась, и, скорее всего, госпоже Утриш следовало считать себя свободной. Но никто не взялся бы предсказать, приняли бы древо ее супруга при таком раскладе, и получилось бы что-то из их союза. Полагаю, госпожа Утриш имела повод и ненавидеть твоего деда, и ждать его смерти. «Листья и цветы, цветы и листья», — пробормотал Тар строчки знакомой с детства песни. «Некоторых не стоит подпускать к себе слишком близко», — договорил Морлок-старший. «Может, отдам книгу тебе? Нам она все равно без надобности». «Конечно». Тар кивнул и залпом допил нектар. Хозяин дома усмехнулся и потянулся к графину долить сыну еще. Тот с радостью подставил бокал. Никуда не спешил и не видел причин отказываться. Тар ушел от родителей затемно. Успел и поболтать с отцом, и дождаться маму, и известись от любопытства из засады назначения. Чем дольше сидел в гостях, тем больше хотелось увидеть этот несчастный куст дерновника и прикинуть, где можно безболезненно для вида сада посадить другой. Не пошел домой. Отыскал экипаж и отправился еще раз навестить место будущей стройки. Сегодня сад выглядел иначе. Нет, в общем-то, все осталось по-прежнему, но отчего-то не покидало ощущение настороженности. И деревья, и холмы, и ручей будто замерли в ожидании важного события. Даже воздух и тот пах прелой землей и тревогой. Тар шел по знакомой тропинке, сетовал на недостаточное освещение и опасливо оглядывался по сторонам. Казалось, вокруг не было ни души, но чутье подсказывало, что ощущение обманчиво. Где-то ходят посетители, просто он их еще не встретил. Куст дерновника Тар нашел сразу. Темно-зеленый, с густой крупной листвой, он и впрямь закрывал почти половину ствола вечно цветущего дерева. Не то чтобы куст сильно портил вид, но как-то не вписывался в окружающее великолепие. Тар вздохнул и приблизился к древу почти вплотную. Собирался обойти его и компаньонов и прикинуть, куда впишется новый куст. Обогнул дерево и не поверил своим глазам. В двух шагах стояла невесть откуда взявшаяся госпожа Утриш. Она осмотрела в сторону, но, услышав его, обернулась. Тар невольно принял оборонительную стойку. Эльфийка напоминала загнанного зверя. «Что случилось?» — выдал он вместо приветствия. «Тише!» — шикнула госпожа Утриш. «У вас же есть перемещающий артефакт. Уведите нас отсюда!» «Прежде хотелось бы объяснений!» «Несносный мальчишка!» — вздохнула госпожа Утриш. Застыла на мгновение, видимо, раздумывая, стоит ли продолжать беседу. Снова огляделась, в два прыжка оказалась рядом с Таром и, повиснув у него на шее, впилась в губы поцелуем.